или по частной, по торговым делам. Купцом быть изволитесь? Угадал, сказал Лямпе. Не сочтите за дерзость заявить, что выбор вы сделали удачный, ваше степенство. Места наши, заверяюсь, для торговых дел весьма, как выражаются господин Иванихин, изволили слышать, крайне перспективные, что означает, я знаю. Мы же со своей стороны стремимся, чтобы господа купцы, на наших берегах пребывающие, ни в чем не испытывали недостатка. Вы уж, ваше степенство, любое желание выскажетесь, а мы его в лучшем виде исполним. «Это интересно, братец», — сказал Лямпе, старательно сыграв внезапно вспыхнувший легкомысленный интерес. «Вот тебе, пожалуй, что еще четверточок. И скажи ты мне, любезный, можно у вас время провести с некоторой игривостью?» В ответ на его жест пальцами коридорный расплылся в хитрой, понимающей ухмылке. «Всенепременно-с! В нашем заведении самые, что ни на есть, безопасные и приятные игривости-с! Вот взять потом, братец, потом!» — прервал его Лямпе. «Делу время, потехи, соответственно, час. Ступай!» «Когда ко мне придет мой приказчик, господин Акимов, знаю-с, они вам номерок и снимали, вот-вот, проводить ко мне без промедления, слушаю-с», — вдохновенно воскликнул коридорный и, кланяясь, проворно выкатился из номера. Оставшись один, Лямпа снял пиджак и, повесив его на спинку кресла, подошел к окну, упершись руками в подоконник, коснулся лбом прохладного стекла, прикрыл глаза. Снаружи доносился шум улицы, не столь уж и беспокоящий, неспешные шаги идущих по деревянным тротуарам обывателей, шум колес, мягкое шлепанье лошадиных копыт по песку. Вздохнув, он отвернулся от окна, открыл глаза, прошел в спальню. Остановился возле никелированной кровати с гнутыми спинками и попытался представить, в какой позе на ней лежал покойный Струмилин, когда его обнаружили с простреленным виском окоченевшего. Внимательно осмотрелся, но, разумеется, не заметил ни малейших следов недавнего несчастья. Это понятно, откуда им взяться. Белье сменено, пол вымыт и подметен, номер прибран тщательнейше. Нет, но как же так? Николай Федорович, как же так? Зачем и почему? Это было глупо, но он все же принялся самым скрупулезнейшим образом обшаривать спальню, постель, ночной столик, гардероб, двигаясь легко и проворно, бормоча под нос привязавшуюся считалочку, памятную с детства. Жили-были три китайца, як-цедрак, алицедрони. Жили-были три китайки, циби-дриби, лампампони. Ничего постороннего, ни малейшего следа. Постель как постель, ящик ночного столика пуст, как и гардероб. Поженились як на циби, як цедрак на циби-дриби, як цедрак олимпедрони на циби-дриби лампампони. Было там что-то еще, или вся считалочка только из этих двух куплетов состояла, он уже не помнил, и, перейдя в гостиную, продолжая там подробнейший осмотр, повторял и повторял про себя незатейливый детский стишок, чтобы изгнать, заглушить мучительные воспоминания об умном, толковом, везучем и веселом человеке, совершенно внезапно для всех его знавших, найденном с пулей в голове и пистолетом в руке. Семка Акимов подыскал самые удачные слова. «Это было неправильно. Это ни за что не связывалось. Струмилин и самоубийство столь скоропалительное и ошеломляющее. Последний человек, от которого следовало подобного ожидать. Теперь Лямпе, как ему казалось, понимал всецело то странное выражение лица, с которым Александр Васильевич, не глядя ему в глаза, произнес: «Ну что же, как выражаются цыганки-гадальщицы, Предстоит вам бриллиантовая дальняя дорога.